Приветствую вас, дорогие рукодельницы! И сегодня хотела бы поговорить на тему выставок хендмейда. Стоит ли ходить на такие ярмарки, стоит ли выставлять свои работы на городских ярмарках хендмейда или, может быть, обойти это место стороной. Ну, видео такое болтальное, хотела бы с вами порассуждать, подумать, нужно это или нет, и вообще, как это все проходит. Я живу в небольшом городе, ну и периодически бываю на таких выставках, ярмарках. Ну, какое-то время я там ходила, не ходила, то есть я скорее бываю там именно как посетитель, как зритель. Свои работы я не выставляла, и как рукодельница, в общем-то, считаю себя такой начинающей, какие-то делаю небольшие поделки для себя, дарю близким и так далее. У меня нет какой-то большой там коллекции, которую можно было бы выставить и продать. Но мне интересно, чем занимаются девочки, что вообще представлено в городе и вообще как проходят такие выставки, можно ли там заработать и так далее. И как-то я была на такой выставке, она была не очень большая, но в общем-то городская. И туда пришли различные девочки, выставляли все на столы, как они там готовились. То есть мне было это очень интересно посмотреть. У кого-то были красивые визиточки, визитницы, все это так украшено. Столы старались они украсить, какие-то скатерти там и так далее, ценники. То есть мне было интересно посмотреть, как это все организовано и, может быть, именно с целью, чтобы мне потом дальше принять участие в подобном мероприятии. И как-то так получилось, что я была очень удивлена увиденному ассортименту, скажем так. На одном столе было мыло ручной работы, там примерно из трех формочек однотипное, на другом столе вот эти брошки-казанши однотипные, большие, маленькие, всех цветов, на третьем цветы из фомиама, опять же, какие-то по двум, по трем шаблонам, и большие, маленькие, разных цветов, ну, вот они чем-то там отличались, да, по большому счету цветом, а в основном это было одно и то же, это было так, ну, нашлепано, как на заводе, и все это продавалось. Ну, конечно, там не только были такие работы, были девочки, у которых очень оригинальные были хендмейд-работы, украшения, которые, ну, не повторялись одно с другим, при этом могли быть выполнены в похожей там технике или в такой же, но вещи были действительно вот какие-то очень оригинальные, индивидуальные, даже купив у одного мастера, там с подружкой, да, вещи, мы уже смотрелись бы по-разному. В отличие от этих брошек казанши, да. А я не против казанши, то есть кому чем нравится заниматься, это уже выбор каждого. Но меня эта вся история на самом деле очень сильно удивила и поразила. И я пришла домой, я чуть не заболела вообще от этого всего. Мне так стало как-то обидно за державу, я так как-то расстроилась. И просто была прям, ну, удивлена и поражена на тему, а где творчество? А где креатив вообще? Это что такое? А чем вот эти вот там, эти работы от работы на станке отличаются? На заводе вообще? Это, ну, почему это хендмейд? Почему я должна за это платить деньги? Я хочу увидеть уникальные, оригинальные работы, я хочу увидеть мастерство вот этого, да, там, мастера и так далее. Я, честно говоря, просто вот расстроилась, меня это прям убило. Про себя же хочу сказать, что мне было бы, ну, реально, это дико скучно делать одинаковые вот эти работы целыми днями, шлепать их. Ну, я бы не понимала смысла вообще этого творчества, я не знаю. Может, уже проще закупить где-нибудь в Китае и тут стоять продавать, там, я не знаю, может быть, так. Вот, то есть меня это все добило. И мне интересно делать, правда, очень разные вещи, разнообразные, пробовать разные техники, в разных каких-то какие-то фишечки, приемы, все это понять. Конечно, это сложнее делать, чем шлепать одинаковые брошечки или что там, цветочки. Конечно, это сложнее, конечно, это дольше времени. Но я говорю про себя. Если вы испытываете кайф от этого, если вам реально нравится, у вас руки заняты, вам это приятно, вам интересно, у вас есть ваши покупатели, которые ждут именно вот этих работ, я не против. То есть, ну, все супер, я никого не осуждаю, я просто говорю какую-то свою позицию. О каких-то разных путях, наверное, рукодельницы, ну, вот есть, наверное, ремесленные какие-то, да, направления, есть люди прям креативщики, да, есть дизайнеры, которые вообще такие коллекции делают, А другие отшивают, ну, коллекции простые, и продают у себя в городе, и нормально, и люди пользуются, и носят, и спасибо говорят. Это абсолютно как бы тут каждому свое, правда. Ну, в общем, про одинаковые вот эти штучки, про творчество и креатив. И, в общем, в таком печальном настроении я стала читать что-то в интернете вообще, что на это пишут люди. И нашла интересную статью Алины Березкиной на ярмарке мастеров. У нее там аккаунт Махаона Арт, можете тоже почитать, о чем она там пишет. И меня поразило вообще, как она вот тонко эту тему как-то рассмотрела. У нее очень оригинальные работы, она сама фотограф, художник, дизайнер, у нее какое-то образование такое тоже с этим связанное. То ли, может быть, она костюмер, вот что-то такое. То есть она, насколько я знаю, она профессионально умеет делать различные всякие штучки. И у нее брошки, митинки на руки. Я, конечно, открыла рот, когда увидела ее работы, насколько они оригинальные, насколько они индивидуальные. И личность самого вот этого автора, художника там просто, вот я не знаю, там можно в каждом завитке разглядывать и думать, какой же богатый внутренний мир у этого человека, как же хочется-то это, ну, познать, как же хочется, может быть, повторить что-то, какие-то элементы, научиться что-то подобное делать, какие-то офигительные вещи, которые, ну, классно носить, классно дарить, классно продавать, я не знаю, и это не реклама абсолютно, это просто как пример. Наверное, на ярмарке мастеров там куча работ офигенных и куча людей, которые такие вещи делают, что просто глаза лезут на лоб от того, как такое можно сделать, это же классно, это же оригинально очень. Ну и, в общем, статья у нее была о том, как она, собственно, начинала свой творческий путь именно вот как handmade мастер, как она делала свои там работы, как она их продавала, и о том, что ее, в общем-то, там, ну, поначалу не особо понимали ее работы, и она тоже пришла на такую вот выставку, 2 дня там отсидела впустую, над ней там смеялись все, у нее какая-то там очень оригинальная была позиция, как она это все оформила, свой столик. А после этого у нее как раз после этой выставки пошел бум именно на сайте, что люди стали заказывать на сайте. А интерес к ней уже возник в интернете, и потом она даже там и цены повысила, и у нее все там пошло достаточно хорошо. Какую я уловила идею от ее статьи, меня очень поддержала эта ее статья, ну, про то, что да, мы начинаем делать какие-то свои работы, они могут не находить отклика среди наших покупателей какое-то время, может быть, даже длительное время, может быть, даже очень долго, не находится ценитель, не понимают люди, да, и так далее. То есть не нужно как-то расстраиваться, не нужно паниковать, если вам хочется делать оригинальные вещи, если вам хочется выражать свою индивидуальность вот так, выражайте. Не нужно стараться, как все там, ой, я смотрю, там казанши идет, ну-ка, начну-ка я шлепать казанши. Если вам не хочется, не надо этого делать. Как-то я, в общем, услышала, что, ну, важно найти себя и поверить, что ли, в себя до конца, и в итоге как-то вот, ну, не прогнуться, что ли, под вот эти ожидания общества. В итоге, в общем, да, уверенно заявляйте о себе, и ваш покупатель найдет вас. Такая была идея основная для меня. Какое резюме из этого всего? Я даже не знаю, какое резюме сказать. В общем, занимайтесь, чем вам нравится. Кто бы что про это не думал. Иногда мы думаем, ой, блин, нас там придумали, это же никому не понравится, такое никто не наденет там и так далее. Но если вы в этом уверены, если вас от этого прет, ну, пробуйте, делайте, продвигайте, учитесь, может быть, дальше и так далее. И можете написать свои комментарии, свое мнение по поводу ярмарок, мастеров, именно в городских вот этих ярмарок хендмейда, стоит ли туда ходить и какие туда коллекции выставлять и что там делать. Ну, в общем, вот так вот.